и повернулся к вершине горы. Предупредят ли птицы Тьюзди о моем приходе? Подумал Питер. Сам он не понимал их языка. 6 или 7 минут Питер поднимался по проселку, а достигнув последнего поворота перед отелем, свернул в лес. Шел он очень осторожно, стараясь не шуметь. Наконец он приблизился к опушке и сквозь редеющие деревья увидел мраморное здание и цветочную поляну перед ним. Тьюзди Рул уже не возился с орхидеями. Рядом с горшками стояла женщина с длинными, почти до талии, черными волосами, в джинсах, облегающих полные бедра, босиком, в яркалом бюстгальтере, с кожей цвета лесного ореха, с классической фигурой периода Боттичелли. Большие бедра, большая грудь, уже тронутые возрастом. «А, натурщица Тьюзди», — догадался Питер. И тут что-то твердое и холодное уперлось ему в шею. «Ты, похоже, забыл, что уезжать надо вовремя», — раздался спокойный голос. «Быстро подними руки и сложи их на затылке. Если, конечно, хочешь, чтобы у тебя осталась голова». Питер поднял руки. И тут же из кармана его пиджака вынули пистолет. «А теперь марш к отелю», — приказал тот же голос. Питер, не опуская рук, двинулся вперед. Натурщица наблюдала за ним. Ее загорелое лицо хранило следы былой красоты. Увидел Питер и других. 3 молодых людей с ружьями и дробовиками наперевес. И рыжеволосую девушку в ярко-зеленом выше колен платье, стоящую у парадной двери причуды. Она широко улыбалась. «Дурак!» услышал Питер, подходя к натурщице. Глава 3. «Иди в дом». Последовало новое указание. Питер подчинился. Давным-давно в колледже он по праву считался одним из лучших полузащитников в футбольной команде. Перед самой игрой нервное напряжение становилось непереносимым. И только после первого столкновения с соперником он успокаивался и мог показать все, на что был способен. То же самое произошло и сейчас. Он столкнулся с опасностью, реальной опасностью. И тревога, от которой потели руки и немели мышцы, исчезла. Ее заменила холодная, расчетливая злость, особая злость, готовность к бою. Питер прошел мимо пожилой женщины, почувствовав запах ее экзотических духов. Когда он приблизился к парадной двери, девушка отступила в сторону. «Привет, красавчик!» — ухмыльнулась она. Питер вошел в дом. Вооруженные мужчины последовали за ним. Переступая порог, он замешкался, и ему тут же наподдали ружьем. «Пошевеливайся!»